Вечером во время ужина, который дал нашу честь незадолго до этого избранный президентом Сербии Милутинович, сказал, что Милошевич принял наше предложение. Милутинович пришел на место Милошевича, который был избран президентом Югославии. Однако утром объявление о намерении начать переговоры с албанской страной было сделано от имени Милутиновича. Милошевич как бы оказался в стороне. Несмотря на то, что ряд высказанных нами идей не нашел отражения в заявлении Милутиновича, мы были довольны результатом, так как шаг вперед был сделан со стороны Белграда. Хотя в общем и целом напряженность в Косове несколько ослабла, наши западные партнеры по контактной группе требовали наращивать давление на Белград, демонстрируя несбалансированность подходов к сторонам конфликта. Албанских террористов начали представлять чуть ли не борцами за справедливость. В это время мы уже обладали информацией о заигрывании американских политиков с черногорским руководством, чем объективно способствовала политика Белграда в отношении маленькой республики. Характерно, что тогда, когда на встречу со мной в Белград прибыл президент Черногории, который давно не был в союзной столице, официальные белградские СМИ не заметили его приезда. У нас не могло не возникнуть ощущение, что косовская проблема рассматривается некоторыми западными партнерами по контактной группе и через призму возможности окончательного развала Югославии при резком ослаблении Сербии. 25 марта в Бонне состоялось заседание контактной группы на уровне министров иностранных дел. Это было бурное заседание. Олбрайт жестко настаивала на эскалации требований и мер в отношении Белграда. Трудно было убедить ее в ошибочности такой линии. Возник даже такой момент, когда я сказал: «Подписывайте, что хотите, но Россия заявит во всеуслышание, что мы против и выходим из контактной группы». Хозяин нашей встречи Кинкель прервал заседание и попросил меня пройти с ним в его кабинет. Разговаривали с ним без переводчика по-английски. «Давай согласуем те формулировки, которые для тебя приемлемы», — сказал Кинкель. — Мы вместе с ним сделали это. Кинкель позвал своего политдиректора, очень толкового и доброжелательного человека, Вольфганга Ишингера, и поручил ему обкатать эти формулировки с другими участниками. Когда мы сидели в кабинете Клауса Кинкеля, за окнами бушевали страсти. Албанская колония организовала демонстрацию, выкрикивали антисербские лозунги, требовали чуть не коллективного похода на Белград. «Ты видишь, — сказал мне Клаус, — под каким прессом нам приходится жить?» «Я хочу тебе посоветовать, — ответил я. — Объяви, что ты дал указание переписать фамилии всех демонстрантов. Просто скажи об этом в громкоговоритель, и ты увидишь, как их ряды не только поредеют, но и вообще исчезнут. Ведь больше всего на свете эти люди боятся, что им придется уехать назад в Югославию, Албанию. Неужели ты думаешь, что даже при гипотетической независимости Косово туда возвратятся из Германии албанские беженцы?» Чувствую, что Кинкель достаточно реалистично оценивает обстановку. Но надвигались парламентские выборы, в которых активно разыгрывалась карта албанских беженцев и идея необходимости навести порядок в Косове, чтобы они могли вернуться домой. В конце концов, Бонне удалось принять документ, в котором констатировалось, что решение косовской проблемы должно базироваться на сохранении территориальной целостности СРЮ, соблюдении стандартов ОБСЕ, принципов Хельсинки и Устава ООН.